Когда Настя вышла из метро на Щелковской, было уже совсем темно. От напряженной работы и множества выкуренных в течение дня сигарет голова была тяжелой, и ей захотелось немного пройтись. Она двинулась было мимо автобусной остановки, но спохватилась, что уже поздно, и Лешка, наверное, волнуется. Лучше сесть в автобус. Сегодня она не брала у мужа машину, и Алексей может быть совершенно уверен, что она не у Соловьева. Не потащится она в такую даль без машины, но он же все равно волнуется. Тем более, что год назад ее чуть не убили, прямо рядом с домом, когда она вот так же вечером возвращалась с работы. В тот раз ее спасло чудо в лице человека, который сам погиб спустя несколько дней после этого. Второго такого чуда уже не будет, нечего и рассчитывать. Проехав 4 остановки на автобусе, Настя вышла и пристроилась за парочкой, которая шла в нужном ей направлении. Дорога от остановки до дома была неприятной во всех отношениях, неосвещенной, пустынной, в колдобинах, так что поздним вечером прогулка здесь не приносила ничего радостного. Увлеченная друг другом, парочка благополучно дотащила Настю до самого подъезда и проследовала дальше, вероятно, в поисках счастья или на худой конец уединенного местечка. В подъезде тоже было темно, но уже не так страшно, все-таки своя территория. Выйдя из лифта у дверей своей квартиры, она внезапно вспомнила дом Соловьева. Просторная прихожая, широкое крыльцо. Ключи забились куда-то в угол необъятной сумки, Настя никак не могла их нашарить, бросила бесплодные попытки и нажала на кнопку звонка. К ее удивлению, по ту сторону двери было тихо. Может быть, Лешка смотрит телевизор и не слышит? Она позвонила еще раз. Никакой реакции. Пришлось все-таки искать ключи. А Алексея дома не было. Настя припомнила, что и машины его она возле подъезда не видела. Это было странно и почему-то неприятно. Она быстро разделась, закуталась в теплый халат и уселась на кухне, поставив перед собой огромную миску с салатом из огурцов и помидоров, с петрушкой и укропом. Она любила свою квартиру. Здесь ей всегда было хорошо, уютно, спокойно. Правда, квартирка крошечная, однокомнатная, в прихожей двоим не разойтись, санузел совмещенный. Но Насте не было тесно. Даже вдвоем с Лешкой они чувствовали себя нормально и вполне удобно. Однако после того, как она побывала в мечте, ее собственная квартира стала казаться какой-то не такой. Или дело не в том, что Настя до этого ни разу не видела хорошего жилья? Вовсе нет. Взять хотя бы квартиру ее сводного брата Саши. Хоромы! За час не облетишь. Настя бывает в семье брата раз или два в месяц, но никогда после этого квартира на Щелковской не кажется ей чужой, тесной и смешной. Может быть, от того, что брат Саши изначально был другим, не таким, как она сама. У него другое образование, другое мышление, другая профессия. Александр Каменский — бизнесмен, банкир, человек богатый, энергичный, с мозгами, настроенными на коммерческую волну. Поэтому тот факт, что и живет он совсем по-другому, воспринимался как нечто совершенно естественное. А Володя Соловьев был из той же породы, что и сама Настя. Человек, имеющий способности к иностранным языкам и живущий этим, обыкновенный гуманитарий, ни делец, ни фирмач, переводчик. Настя могла бы точно так же работать в издательстве и переводить книги, если бы не отдала в свое время предпочтение милиции, зловонным трупам, плачущим пострадавшим и сомнительным радостям разоблачения преступников. И то обстоятельство, что она могла бы жить так же, как живет сейчас Соловьев, делал ее взгляд, которым она обводила свою квартиру, более пристальным и придирчивым. «Почему я живу в таком убожестве?» — думала она, машинально глотая салат и не чувствуя вкуса. «Почему? Я же не нищая, если судить по общепринятым меркам. Врачи и учителя получают гораздо меньше, не говоря уж о пенсионерах. Куда деньги деваются? Их хватает каждый раз строго до дня зарплаты. Наверное, я не умею их правильно тратить. И еще очень важный момент. У меня совсем нет свободного времени. А это означает, что я вынуждена покупать дорогие продукты. Когда я училась в университете, то покупала в мясном магазине почки. Они стоили очень дешево, но на приготовление нужно было убить полдня. Сначала вымачивать часа 4, потом вываривать, потом тушить. Сейчас у меня нет на это времени. Я прихожу домой хорошо, если в 10 вечера, а утром убегаю в 8. Ходить по магазинам днем возможности нет, и ей приходится покупать продукты в палатках возле метро, а это значительно дороже. Раньше можно было купить докторской колбасы, и хотя она была омерзительной, процентов на 90 из крахмала и бумаги, но, поколдовав над ней полчасика, можно было получить нечто вполне съедобное. Сначала поварить в воде со специями, потом положить на толстый кусок хлеба, намазать кетчупом, посыпать мелко нарубленной зеленью и чесноком, сверху положить кусок сыра и в духовку или в сковороде под крышкой на маленький огонь. После таких манипуляций бумажно-крахмальную колбасу можно было употреблять в пищу даже не без удовольствия. Но ведь сами манипуляции требовали времени. А какое уж тут время, когда приходишь домой в 10 и чуть не в обморок падаешь от голода? Вот и приходится покупать карбонат или пастраму. Это раза в 3 дороже, зато вкусно и не требует готовки. Отрезал, и можно есть.